А теперь посмотрим, каким же образом достигается бесконтролье мысли, при каких условиях удается освободиться от власти сознания. Обратимся к свидетельствам творцов науки, прошедших долгий путь инкубационных страданий. Однажды Пуанкаре принял приглашение участвовать в геологической конференции. Пришлось ехать в другой город, а это заставило на время забыть о математической работе, которой он тогда занимался, то были фуксовые функции. Но вот участники достигли одного из пунктов путешествия, города Кутанс, и собирались ехать дальше. Им подали карету. В тот момент, когда я поставил ногу на ступеньку экипажа, пишет Пуанкаре, мне пришла идея, хотя в предшествующих моих мыслях не было ничего такого, что могло бы подготовить ее появление. Это повторилось и в другой раз. Ученый продолжал исследовать те же фуксовские функции. На одной споткнулся и долго не мог справиться. Вскоре пришлось поехать по делам службы в Монт-Валери, где был занят не относящимися к предмету его внимания заботами. Как-то, переходя улицу, он вдруг понял, что мучившие его задачи решаются. Между тем, до этого момента думал он совсем о другом. Как видим, идеи являлись Пуанкаре действительно нежданно-негаданно. Во всяком случае, с его стороны не было предпринято каких-либо стараний найти решение именно сейчас. Оно приходило как-то само собой, падая к ногам ученого, подобно созревшему яблоку. Пуанкаре называет удобным для открытий время путешествий, деловых поездок, визитов, то есть состояние отвлеченности от мучивших его проблем. Столь же плодотворными почитаются отпуска, туристские походы, а чаще всего часы прогулки. Инкубация продолжается. Ноги, колеса мысли. Казалось бы, прогулки и прочее не для научных изысканий. Это не время творить. Между тем, имеется слишком много показаний ученых в пользу именно такой организации условий для поиска. Так, на прогулке по окраинам Глазго пришла Уатту в 1765 году идея паровой машины. И именно когда он подошел к дому пастуха, здесь же у него сложилось полное представление о том, что надо сделать. А до этого Уатт основательно повозился с ремонтом несовершенной паровой установки соотечественника Ньюкомена. Он видел ее изъяны, но не знал, как их преодолеть. На прогулке же явилась отцу русской авиации Жуковскому знаменитая формула подъемной силы крыла, а Гамильтону — решение проблемы гиперкомплексных чисел. Эта история вообще интересна. Известному английскому физику и математику Гамильтону долго не давало покоя одно семейство им же введенных в научный обиход новых чисел триплетов. Он представлял их в виде точек трехмерного пространства и мучился над тем, каким образом достичь, чтобы поворот в этом пространстве определял способ умножения названных чисел. Аналогично тому же проводилось умножение комплексных чисел, которое отображалось в виде поворота, но только на плоскости, то есть в двухмерном пространстве. Задача поглотила ученого сполна, но, увы, не поддавалось решению. Родные участливо следили за развитием сюжета, разделяя огорчение главы семьи. Его появление за общим столом обычно вызывало один и тот же вопрос: «А что, папа, можешь ты уже умножать триплеты?» Смущаясь, папа отвечал, что умеет пока только складывать и вычитать. И все же он нашел то, что искал. Это произошло во время прогулки с женой вдоль канала в Дублине, где он жил. Здесь же, на месте преступления, Гамильтон достал нож и вырезал на перилах моста формулу ответ. Прохожие, верно, немало удивлялись столь несерьезному поведению ученого. А для некоторых исследователей прогулки стали своего рода неотъемлемым сопровождением поиска. Академик Александров рассказывает об одном из крупнейших геометров мира, Погорелове, что свои лучшие работы он сделал, когда шел пешком из дома до института и обратно, ежедневно 15 километров. Также и Адамар считает, что за исключением ночей, когда он не мог уснуть, все, что он нашел, расхаживая по комнате. Наверное, не случайно родилось выражение «ноги колеса мысли».